Глава 16. Жизнь вечная. Ты сам есть жизнь вечная. Как это может быть? Как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Если все мысли твои только о собственном теле и его благополучии, какая в этом жизнь вечная? Итогом будет лишь неизбывная скорбь. Но когда ты полностью сливаешься с собственным бессмертным духом, преображенным благодатью, то вкус бессмертия, можно сказать, остается на твоих губах. Ты на собственном опыте ясно, точно и совершенно определенно знаешь, что соединился с той невыразимой внутренней жизнью, которая умереть не может и никогда не умрет. Будь этой божественной жизнью, потому что ты и есть эта жизнь от начала, когда Бог сотворил тебя своей премудростью. Эта жизнь есть дух вечный и бессмертный. Он называется сознанием, которое, как и дух, непознаваемо. Тебя одухотворяет божественный дух, без которого не было бы ни тебя, ни того, что ты видишь вокруг. Многие твердят себе, как заклинание, трудно спастись, потому и трудно, что используется это заклинание. Никто не утверждает, что спастись легко. Но и противоположное утверждение также является ошибкой. Эгоизму трудно спастись. Но если эгоизм уничтожен, вот оно спасение в тебе самом. Эгоизм – это только мысль о «я», «мне», «моё». В твоем духовном сердце нет подобных мыслей. Оно принадлежит Богу, а Бог живет внутри твоего сердца. Как может быть Бог несвободен? Как может быть несвободно то сердце, в котором он пребывает? Смотря на мир умом, ты видишь мир в отдалении, словно смотришь в бинокль с обратной стороны. А смотря на мир сердцем, ты видишь жизнь близко, как она есть, как если бы ты смотрел в бинокль с нужной стороны. Точно так же пересказывать кому-то, что ты прочитал в книге о духовной жизни, подобно просеиванию муки перед голодным, вместо того, чтобы дать ему хлеб. Тот, кто слишком много думает, запутывается в искушениях. Тот, кто избавляется от думания и переводит его в молитву, преодолевает все искушения. Безмолвие вообще не соприкасается с искушениями, потому что безмолвие – это жизнь вечная. У думающего нет возможности сосредоточиться в сердце. Этому будут постоянно мешать его мысли. Прекративший думать, раз и навсегда избавился от помех в духовной жизни. Вечная жизнь начинается не завтра и не потом. Она начинается прямо сейчас, в этот самый момент, когда ты вспоминаешь о безмолвии и начинаешь жить им. Тогда все как бы останавливается, даже так называемое «время». Тогда твое сердце живет Богом, и Бог заботится о тебе. Он берет на себя все твои заботы и попечения. Ты свободен и можешь пребывать в любви Христовой. Это твоя единственная цель в жизни. Как только ты рассеиваешься, то включается твой ум, и мысли включают все твои чувства. Бог теряется из виду, и суматоха мира полностью подавляет тебя и подчиняет себе твой ум, твое сердце и душу. А все начинается с одной малой мысли – мысли о «я». Когда появляется мысль о «я», Бог словно исчезает. Но когда в безмолвии исчезает мысль о «я», то Бог снова сияет в твоем духовном сердце. Мысль о «я» – это скрытая пружина суетного мира. Это энергия ума. Весь мир приводится ею в действие. Однако эта энергия подобна бегущей тени и не имеет в себе жизни. Но когда ты стяжешь божественную силу, не будет никакой мысли вообще. Останется только благодать, текущая в твоем духе, словно реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Эта божественная благодать и есть жизнь вечная. Ум не имеет никакой свободы. Он имеет только мысли, которые привязаны к вещам и зависят от них. Мысль не может существовать без вещей, поэтому она сама зависит от вещи, о которой она думает. Когда ум оставляет всякие размышления и сосредоточивается в духовном сердце, мыслям не о чем думать, их энергия иссякает, и они исчезают. Это духовный закон. Не умеющий избавиться от мысли, считай, не умеет ничего в духовной жизни. Такие люди часто разочаровываются в своих идеалах. Почему? Потому что не искоренили свои мысли до конца. Мысль – это эгоизм. Если его останется хотя бы с крупинку, он снова расползается в душе, словно плесень, и губит ее. Разочарование – это тоже мысль, оставшаяся незамеченной и давшая начало росту твоего эгоизма. Свойство эгоизма – судить, оценивать и сравнивать. Это эгоизм говорит тебе: ты ничего не достигнешь, твой духовный рост остановился, ты разочарован. Зная это свойство твоего эгоизма, ты оставляешь его, ты обходишь его стороной, ты не соприкасаешься с ним, ты пренебрегаешь им, ты избавляешься от эгоизма, сосредоточиваясь в своем духовном сердце. Ты постигаешь благодати истину своего сознания, и она делает тебя свободным, вводя в жизнь вечную. О чем тебе беспокоиться, если сказано: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе»? Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. «Если без воли Божией даже волос с головы вашей не пропадет». Евангелие от Луки, 21 глава, 18 стих. Если ты полностью осознаешь это, разве не станешь тогда жить с полным доверием к Богу? Разве не станешь в то же самое мгновение свободным от мирской суеты и мирских попечений? Разве не примешь всем сердцем святые слова евангельских истин, чтобы войти в жизнь вечную?